Холодный пот выступил на висках Генриха. Отчаяние исказило черты его лица. «Побеждены!» — вскричал он. «Бедные друзья мои! Побеждены!» «Что я вам говорил, государь?» — спросил Сен-Люк. Герцог с отчаянием всплеснул руками. «Видишь ли, изменник!» — вскричал молодой человек величественно. «Вот как убийства спасают честь королей! Убей же и меня, злодей! Я безоружен!» И он бросил перчатку в лицо герцогу. Франсуа заревел с яростью, и лицо его покрылось смертельной синеватой бледностью. Король ничего не видел, ничего не слышал. Он закрыл лицо обеими руками. «О, — говорил он, — мои бедные друзья побеждены, ранены. Кто принесет мне весть о них?» «Я, государь», — сказал Шико. Король узнал голос друга и доверчиво протянул к нему руки. «Что же? Говори!» «Двое уже мертвы. Третий сейчас умрет». «Кто же этот третий?» «Келюс». «Где он?» «Я велел перенести его в дом Буасси». Вопль вырвался из груди короля, и он бросился вон из комнаты. Сен-Люк проводил Диану к подруге ее, Жанне де Бриссак. Оттого он так поздно прибыл в Лувр. Жанна 3 дня и 3 ночи не отходила от несчастной подруги, находившейся в сильном бреду. На 4-й день Жанна, усталая и утомленная, прилегла отдохнуть. Когда она проснулась и вернулась в комнату Дианы, той уже там не было. Никто не знал, куда она делась. Келюс, один из защитников партии короля, не умерший на месте, несмотря на 19 ран, был перенесен в дом Буасси, где и скончался на руках короля. Генрих был неутешен. Он приказал поставить друзьям своим великолепные памятники, на которых красовались статуи их, высеченные из мрамора в натуральную величину. Он повелел служить в память их панихиды. В продолжении 3 месяцев Корильону был поручен надзор за герцогом Анжуйским, которого король возненавидел. Таким образом, наступил сентябрь месяц. Где-то в это время Шико, не отходивший от короля и всячески старавшийся утешить его, получил письмо следующего содержания из боннского приорства. Писарь извещал его: «Любезнейший господин Шико, погода у нас стоит прекрасная, и можно надеяться, что сбор винограда в Бургундии будет отличный. Говорят, что король, наш милостивый государь, которому я, как все говорят, спас жизнь, находится в глубокой печали. Знаете что, месье Шико, привезите его к нам, в наше приорство. Мы попочуем его венцом 1550 года, случайно найденным мною в наших погребах и обладающим способностью разгонять величайшую тоску. Право, он повеселеет, потому что в одной из священных книг нашей библиотеки я нашел следующую фразу: «Доброе вино веселит сердце человека». Преумная фраза. Я покажу вам ее. Приезжайте, добрейший господин Шико, приезжайте с королем, господином Деперноном, господином Сен-Люком, и увидите, как вы здесь потолстеете. Приор Горанфло, ваш покорный слуга и друг. Постскриптум. Скажите королю, что я не имел еще времени помолиться за упокой души его приятелей по причине первых хлопот моего здесь водворения. Но тотчас после сбора винограда я займусь ими. «Аминь!» — сказал Шико. «Плохая рекомендация, молитва моего толстого приятеля».